Сцена четвертая. Бельмонт, комната в доме Порции. Входят Порция, Нерисса, Лоренцо, Джессика и Бальтазар. Лоренцо. «Сеньора, я в глаза вам говорю, постигли благородно вы и верно божественную дружбу, доказали вы это тем, как сносите разлуку. Но знай лишь вы, кому вы честь дарите, какому благороднейшему мужу, какому другу вашего супруга, конечно, больше б вы гордились этим, чем свойственно при вашей доброте». Порция. «Я до сих пор ни разу не жалела о сделанном добре, так и теперь. Ведь меж друзей, что вместе жизнь проводят, чей дух несет одно ярмо любви, гармония должна быть несомненна в чертах лица и в нравах, и в душе. И потому я думаю, Антонио, как друг сердечный мужа моего, с ним верно схож. А если это так, как мало я истратила на то, чтобы спасти души моей подобие от дьявольской жестокости. Но это походит уж на самовосхваление, так лучше потолкуем о другом. Лоренцо, я вручаю все хозяйство и управление домом в ваши руки. До возвращения моего супруга. Сама ждала обед я тайной небу, с Нериссою, пока мой повелитель и муж ее не возвратятся к нам, жить в тихом созерцании и молитвах. Есть монастырь отсюда мили за две. Там будем жить мы. Я бы вас просила в моем желании мне не отказать. Не только дружба и необходимость обязывают вас к услуге этой. Лоренцо. От всей моей души готов, сеньора, я выполнить все ваши приказания. Порция. Желания мои известны слугам. Они вам с Джессикой повиноваться, как мне и моему супругу будут. Прощайте же. До нового свидания. Лоренцо. Дай Бог вам светлых мыслей, ясных дней. Джессика, я вам желаю радости сердечной. Порция, благодарю за ваше пожелание, я их охотно возвращаю вам. Прощайте, Джессика. Джессика и Лоренцо уходят. Ну, Бальтазар, ты был всегда и верен мне и честен. Будь и теперь таков. Возьми письмо, и сколько хватит сил у человека, мчись в Падую. Там доктору Беларио, кузену моему, вручишь послание, а он тебе бумаги даст и платье. Затем доставишь все скорее, как можно, ты к перевозу, где паром отходит в Венецию. Не трать напрасно слов, но поспеши. Там ждать тебя я буду. Бальтазар. Сеньора, поспешу, как хватит сил. Уходит. Порция. Идем, Нерисса, у меня есть план. Не знаешь ты. Мы их скорее увидим, чем ждут они. Нерисса. «А нас они увидят?» Порция. «О да, увидят. Но в таких одеждах, Нерисса, что у нас то заподозрят, чего нам не дано. Бьюсь об заклад, коль мы с тобой мужской наряд наденем, я буду лучший мальчик из двоих, изящнее меч носить, чем ты сумею, ломать свой голос, как при переходе от мальчика к мужчине, мелкий шаг сменять мужской походкой, хвастать дракой, как юный хват, и лгать напропалую о том, как дамы бегали за мной, отвергнутые чахли, умирали. Хоть я не виноват, но мне их жалко, уж лучше бы я их не убивал. И 20 небылиц таких прибавлю, что поклянутся все, что школу кончил я с год уже. Я знаю пропасть шуток во вкусе тех болтливых хвостунишек, пущу их в ход. Нерисса. Так пол мужской нам нужен. Порция. Фу, Стейт, какой вопрос? Услышь тебя двусмысленные уши? Пойдем, тебе мой замысел подробно я расскажу в карете. Ждет она у въезда в парк. Теперь же недосужно, нам 20 миль сегодня сделать нужно. Уходит.